Дмитрий Коровников, адмирал империи 7, читает Михаил Обухов. Глава 1. На борту громобоя Самсонов отчитывал своих дивизионных адмиралов, стоявших в ряд, будто нашкодившие ученики перед строгим учителем. «Кажется, пора менять весь командный состав Черноморского космического флота», пожал плечами Иван Федорович, устав ругаться. «Включая и меня, конечно, ибо я первый несу ответственность за провальную кадровую политику. Император ведь лишь утверждает дивизионных адмиралов на должности, а выдвигает их именно командующий флотом. И это прежде всего мои просчеты». «Нет, господа», — Самсонов запнулся, с укором посмотрев на капитан-командора Романову, стоящую в начале строя провинившихся. «И дамы, вы меня поражаете своей откровенной глупостью и мальчишеством, и девчачеством, или как там это называется. Ладно, был один командир у нас, который любил повыделываться и бросался в бой, не разбирая, зачем и каковы будут последствия. Был, да сплыл». Самсонов при этом прожег взглядом поникшую Тасю, намекая, что именно княжна всегда прикрывала и поддерживала начинание Василькова. Та готова была провалиться сквозь палубу, только бы не слышать слов командующего. И самое обидное было то, что Иван Федорович, оказывается, был прав, а чего сейчас ходил гоголем, и старался припомнить великой княжне все ее выступления в защиту своего дружка-авантюриста. «Не так ли, госпожа Романова?» Командующий явно упивался собственной правотой. «И чем все закончилось? Не напомните, где в данный момент находится Васильков? И еще, пожалуйста, введите меня в курс дела. Где линейный корабль «Афина», флагман 27-й дивизии, а? Не слышу ответа». «В составе Черноморского флота нет ни того, ни другого», тихо ответила Таисия Константиновна, опустив голову. «Плакать сейчас не поможет, да и не хотелось». Совершенно другие эмоции переполняли княжну, от которых скорее было желание кого-нибудь пристрелить. Тася даже знала кого. Нет, не возвышавшегося над ней Самсонова, а совсем другого человека. «И почему же с нами нет контр-адмирала Василькова, а также вашего корабля?» Командующий продолжал издевательство. «Линкор захвачен врагом в результате абордажа». Капитан-командор приняла правила игры, понимая, если не ответит на вопросы, Иван Федорович будет до бесконечности ходить вокруг да около и доставать ее разными изощренными способами пыток совести. «Великолепно!» — взмахнул тот руками. «Такое на войне бывает, согласен. Но почему «Афина» оказался один в окружении почти 200 кораблей противника?» «Потому что адмирал Васильков самовольно принял управление линкором и...» «Кстати, вы не ответили, где данный персонаж находится?» — перебил княжну командующий. «Так случилось, что именно вы были последние, кто разговаривал с Васильковым». «Я не разговаривала с ним, только видела запись, которую контр-адмирал переслал», — ответила Таисия. «Если хотите, можете тоже посмотреть». «Не хочу даже лица его видеть». Самсонов снова сорвался на крик, все это время сдерживая себя путем невероятных усилий. «Снова глядеть в эти бесстыжие наглые глаза, видеть эту постоянную ухмылочку а-ля «я самый умный, все знаю, понимаю, но вам, убогим, не скажу». Вот на это вы желаете, чтобы я смотрел? Нет уж, увольте. Я знаю, о чем была упомянутая видеозапись, и что бывший адмирал Васильков в ней хотел сказать. Как это бывший? Таисия Константиновна подняла глаза. А так, потому как своим решением я, во-первых, отстраняю Александра Ивановича от командования крейсером «Одинокий», а во-вторых, приказываю взять контр-адмирала под стражу для конвоирования в систему «Новая Москва», где над ним состоится показательный трибунал. И уж тогда ему припомнятся все его проделки. Не знаю, заработает Васильков себе вышку по совокупности содеянного или нет. Я не прокурор. Но адмиральских погон мерзавцу больше не носить. В этом сомнений у меня никаких. Выбирайте выражение, господин командующий. Тася заиграла желваками. Выбирать выражение? Расцвирепел тот. Кому вы это говорите? Смирно. Все стоящие перед Самсоновым вытянулись в струну, понимая, что еще немного и головы их полетят. Командующий в гневе был по-настоящему страшен, и для него уже не существовало авторитетов, званий и чинов. Если бы в эту минуту перед Самсоновым стоял сам император Константин Александрович, и тому бы досталось по первое число. «Я начну выбирать выражения, когда вы приведете назад в строй линкор «Афина», — кричал Иван Федорович, разнося кулаком все лежащее на рабочем столе. «Я начну выбирать выражения, когда вы восполните потери личного состава данного корабля, а также потери 100 истребителей, погибших в попытке деблокировать «Афину». Я готов выбирать выражение, когда передо мной предстанет этот авантюрист Васильков. Но по какой-то причине главного виновника событий нет среди нас. Почему-то господин Васильков, всегда такой смелый, не решился прибыть в расположение флота, а, поджав хвост, убежал как трус. «Да-да, не зыркайте на меня своими очами», — Самсонов отмахнулся от Романовой. «Повторяю, контр-адмирал трус и мерзавец, и к тому же военный преступник». А я еще упрекал главного военного прокурора за его якобы предвзятое отношение к Василькову, тогда, после инцидента с гибелью крепости Измаил и необъяснимым захватом и исчезновением Абдул-Кадира. Оказывается, Веригин и бедняга Гуль были правы, предупреждая меня о контр-адмирале. Вот я дурак. Умных людей надо было слушать, а я уши развесил и поверил тогда вам, капитан-командор, чему сейчас жалею неимоверно. Господин командующий, разрешите пару слов в защиту Василькова. Вице-адмирал Козицын, видя, что княжна то ли на грани срыва, то ли на грани обморока, решил принять огонь на себя. Не все так однозначно. Ты лучше помолчи, Василий Иванович. Самсонов предупредил заранее, обводя взглядом трех стоящих перед ним флотоводцев. Ладно, эти двое, в силу лет и отсутствия мозгов. Но вы-то, господа дивизионные адмиралы, куда полезли? Это что за рейд отчаяния с вхождением во вражескую звездную систему всего четырьмя кораблями? Вы что, не понимали, насколько это опасно? Ну тогда не обижайтесь, вы тоже кретины. Что, вызовите меня на дуэль с недавнего времени ваше привычное времяпрепровождение? Только ничего не получится, ибо арестую и расстреляю я вас гораздо раньше. Это же надо пойти на такое. То, что вам удалось вырваться из окружения и вернуться назад в Тавриду, это просто невероятная удача. Поистине верна поговорка «дуракам везет». Но хочу предупредить, еще одна подобная выходка, и вы все трое будете разжалованы в командира кораблей. Я не шучу и не посмотрю на прежние заслуги, вы меня знаете. Самсонов надолго замолчал, сев в кресло и схватившись за голову руками. Командующий пытался успокоиться. Через минуту он снова поднял глаза на присутствующих. «Итак, что мы имеем?» — подытожил Иван Федорович, загибая пальцы. «Один линейный корабль, причем лучший гвардейский дредноут, достался врагу вместе с членами команды. Это раз. Второе. Две трети палубных эскадрильи и четырех линкоров, шедших Афине на выручку, выбиты и уничтожены. Сами корабли при этом получили серьезные повреждения, на какое-то время выведены из строя и нуждаются в скорейшей эвакуации в ремонтные доки. Третье, вроде бы самое незначительное, но все же. Васильков не пожелал эвакуироваться на Кагул, хотя имел такую возможность. Я делаю подобный вывод, потому как знаю, что часть людей из его команды на линкор, управляемый капитаном-командором Романовой, все же прибыла. А вот сам контр-адмирал не пожелал этого сделать, видимо, опасаясь трибунала за свои проделки. Что молчите? Согласитесь, странное поведение человека, не так ли? Сейчас Александр Иванович уже стоял бы здесь, но этого не произошло. Вывод один, и я его озвучил. Еще не знаю, потеря это для флота или нет. Скорее второе, ведь теперь на одного авантюриста у черноморцев стало меньше. С другой стороны, рядовому составу этого не объяснишь, и он начнет спрашивать, что же произошло, и почему один из офицеров высшего командного состава вдруг остался во враждебной системе, да еще и на американском крейсере. Я прав, капитан-командор? Самсонов посмотрел на Таисию. Ведь Васильков остался и писал вам сообщение именно с Йорктауна? Так точно, кивнула княжна. Он остался на его борту, приказав остальным членам своей команды эвакуироваться на Кагул. Командор Смит, управляющий Йорктауном, своевременно пришел на помощь Александру Ивановичу и моим людям. Видимо, отплатил той же монетой за свою свободу. «Ну еще бы», — усмехнулся Самсонов. «Ведь Васильков у нас широкая душа, и вместе со свободой, предоставленной американскому экипажу, он еще и трофейный крейсер им вернул. И, похоже, не напрасно, ведь янки платят по счетам». «От этого не легче», — отмахнулся командующий. «В общем, самовольная вылазка в стан врага привела только к дополнительным потерям. Пока республиканские адмиралы собственными разборками между флотами наносят себе куда больше урон, чем это делаем мы. Подобное печально, я бы даже сказал, недопустимо. Ладно, оставим на время стенания по поводу поражений и сконцентрируемся на планах по дальнейшим действиям». Самсонов нажал кнопку, и над его рабочим столом загорелась уменьшенная копия тактической карты ближнего космоса. Если абстрагироваться от локальных неудач и со стороны посмотреть на происходящее, картина покажется не такой печальной. Командующий выдохнул, настраивая себя и остальных на боевой лад, понимая, что одним ором делу не поможешь. Главное это то, что основной состав Черноморского императорского флота относительно благополучно совершил переход и закрепился в звездной системе Таврида, опорной базе всего приграничного сектора империи. Да, почти три четверти кораблей из состава флота нуждаются в ремонте и восстановлении боевых характеристик. Но это дело поправимое. Эллинги местных верфей у Херсонеса-9 уже ждут прибытия самых небоеспособных вымпелов, а большинство повреждений мы устраним на месте силами собственных ремонтных бригад. Дайте только немного времени, и Черноморский флот снова будет как и прежде, с учетом того, что в его состав были включены вымпелы одной из гвардейских дивизий. «Времени как раз у нас, похоже, и нет», — скривился адмирал Белов, внимательно разглядывающий голограмму карты, пока Самсонов двигал душеподнимающую речь. «Взгляните сюда». Кондратий Витальевич ткнул пальцем на квадрат перехода, который уже вовсю горел ярким белым цветом активации. Тут же в наушнике командующего и его адмиралов поступило сообщение оператора флагманского громобоя. «Только что в систему Таврида зафиксирован вход пяти кораблей противника».